Шаг седьмой. Усмирите внутреннего инквизитора. «Простите, но я не вижу смысла продолжать», — с грустью вздохнул Иван у меня на приеме. Мы встретились второй раз, и он пришел со словами о том, что хочет закончить терапию. «Почему не видите смысла?» — в недоумении спросила я. «Да знаете, я вроде бы все понимаю, что вы говорите, вот только не думаю, что у меня получится. Я был так воодушевлен после нашей первой встречи, засыпал с твердым намерением изменить свою жизнь. Ведь я уже давно не чувствую, что живу. А на следующий день я проснулся и как будто бы все обесценил. Внутренний критик начал говорить мне: «Да куда ты лезешь вообще? Смирись уже, что ты неудачник». Но вы все-таки пришли. Если честно, еле нашел в себе силы. А вот это, Иван, как раз совсем и не удивительно. Ох уж этот внутренний критик. Я бы даже сказала, внутренний инквизитор. Он частенько доводит до выгорания самых талантливых, одаренных людей. И делает это хладнокровно, без капли жалости. Тычет носом в ошибки и провалы, пока человек не откажется от любых действий. И даже тогда не останавливается, а критикует за бездействие. Вы спросите, неужели какой-то жалкий внутренний критик может привести к выгоранию? О, да. Дело в том, что он редко замолкает, этим и опасен. Если уж внутри вас завелся этот червяк, вы будете постоянно слышать внутри себя: «Кому ты вообще нужен со своими идеями? Ах ты, опять высунулся. Мог бы помолчать. Да как же ты посмела? Что, тяжело было потерпеть? Вот дура, опять поверила. Ну, полный идиот. Да какая же ты бездарная. Да ты сам виноват. Можешь даже не пробовать. Все равно не получится». Отбиваться от разрушительных мыслей, ой, как непросто. Это самое настоящее ежедневное побоище. И поверженным обычно остаетесь вы. Тратите огромное количество энергии, ничего не получая взамен. Только без конца разочаровываетесь из-за собственных неуспехов. Сил для дальнейших свершений становится все меньше и меньше, а веры в себя не остается вообще. Так инквизитор и доводит вас до выжженного состояния. Можно долго рассуждать, почему одни замирают из-за внутреннего инквизитора, а другие нет. Можно долго говорить о том, что одних ругали в детстве, а другим давали ошибаться, и как по-разному эти стратегии влияют на самооценку. Все это, конечно, интересно, только бесполезно, потому что это прошлое. И в прошлом его надо оставить. Нет, я не буду учить вас распознавать, чьим голосом звучит ваш инквизитор. Мы не будем разбираться со значимыми фигурами, которые твердили вам все эти критикующие фразы. Если захотите, можете, конечно, обратиться с этим запросом в терапию. А я пока скажу, что инквизитора бесполезно игнорировать. И с ним бесполезно спорить. Вы не остановите его силой мысли, потому что к каждой вашей новой мысли у него будут новые претензии. Инквизитору нужно просто уделить должное внимание и выслушать, но есть определенные условия. Задание. Что сегодня было не так? Позвольте внутреннему инквизитору высказать все, что он думает. Но прежде, в течение дня, ставьте на стоп все приходящие в голову навязчивые мысли. Да, принцип такой же, как и в случае с тревожными мыслями. Скажите им: «Стоп, я сейчас занята. Подумаю вас в специально отведенное для этого время». То есть вечером в 20:00, например. Вечером выполните данное своим мыслям обещание. Выделите себе 15-30 минут удобного времени, возьмите ручку и тетрадь. А теперь представьте, что вам нужно пожаловаться на себя в третьем лице. Как будто вы спрашиваете внутреннего инквизитора: «Но что она там натворила сегодня? В чем на этот раз была не идеальна?» А затем жалуетесь на себя, как в последний раз: «Ой, она сегодня наделала столько ошибок». И идите по списку. Расписывайте все, в чем вам хотелось бы себя покритиковать в течение дня. Пишите все, что на ваш взгляд было не так. Дайте внутреннему инквизитору оторваться по полной. И ни в коем случае не спорьте с ним. Просто дайте выговориться и записывайте его слова как диктант. Когда инквизитор выговорится, просто закройте тетрадь и отложите до следующего дня. Приглашайте инквизитора к такому разговору каждый день до тех пор, пока не почувствуете, что он больше не утаскивает вас в самоедство и выгорание. Суть задания. Если раньше вы боролись с инквизитором и постоянно испытывали чувство вины, стыда или раздражения по поводу самого себя, то теперь эти чувства легализованы. Вся критика проходит в экологичной форме, без напряжения. А когда нет напряжения, можно спокойно посмотреть на все свои неидеальности и проанализировать, а правда ли это. Если правда, то так уж эта неидеальность ужасна. У каждого из нас есть темные стороны. Кто-то депрессует, кто-то тревожный, кого-то постоянно жрет инквизитор. Идеальных нет. И у всех нас есть свои подарки, на первый взгляд неприглядные, но вообще-то в них кроется много энергии. И это только ваш выбор – подавлять ее или научиться пользоваться. Задание «Попался». Как отлавливать инквизитора в течение дня и нейтрализовать его? Есть маленькая хитрость. Каждый раз, когда внутри себя вы говорите о себе не от первого лица, это значит, что с вами говорит критик. Например, вы слышите внутреннее «я допустил ошибку», а «опять ты допустил ошибку». Не «кажется, я испортила пирог», а «нет, вы посмотрите, она неправильно включила духовку». Каждый раз, когда будете замечать за собой нечто подобное, скажите, можно даже вслух, «попался». И выдайте себе индульгенцию на неидеальность. «Спасибо, что заботишься обо мне и хочешь сделать меня лучше». Суть задания – не бороться, а подружиться через игру. Внутренний инквизитор – часть вашей психики. Поэтому лучше пользоваться его силой, а не бороться с ней. Тем более сейчас силы вам просто необходимы. Если в вашем психическом наборе есть такой инквизитор, значит, он для чего-то вам нужен. Уничтожить его невозможно, бесполезно, да и не нужно. Примите его как неотъемлемую часть себя и попробуйте установить контакт, в котором ведущий все-таки вы, а не он.